В таком случае объясни все как есть, она поймет. Нили неопределенно пожала плечами. В комнате воцарилось молчание. Она услышала стук закрывавшейся где-то двери, лязг колес сервировочного столика и, внезапно смутившись, попыталась встать. Мэтт улыбнулся. По крайней мере, я больше не чувствую себя извращенцем. О чем ты? Видишь ли, беременные леди раньше никогда меня не возбуждали. Нили покраснела. Правда? И не делая вид, будто удивлена. Просто не думала, что вообще способна возбуждать мужчин. Да, она, конечно, могла нравиться, но до сих пор мужчин обычно привлекали ее власть и связи, о сексе речи не шло. Слишком высоко она стояла. Положение, необходимость следовать суровым правилам этикета, напрочь вытравили из нее всякую чувственность. «Я в самом деле тебя завожу?» «Разве я не сказал?» «Да, но... может продемонстрировать?» «Желаешь увидеть доказательства?» — хрипловато ласкающим голосом прошептал Мэтт. «Я... нет, не думаю». Мэтт улыбнулся и шагнул к ней. Его джинсы коснулись ее рубашки, и, подняв глаза, она вдруг показалась совсем маленькой себе, настоящей женщиной. Большие ладони легли на ее талию. Мэтт привлек Нили к себе, улыбаясь, словно знал какую-то неизвестную ей тайну. Кажется, сейчас он поцелует ее, и она позволит. Не забыла ли она, как целоваться? Наверняка такое помнится всю жизнь, ведь это как умение плавать или... Их губы встретились. Ресницы Нили медленно опустились, и она словно в один миг растаяла, разлилась густым медом, отдавшись восхитительным ощущениям. Разум, рассудок и осторожность куда-то исчезли. Его руки неустанно поглаживали ее спину и бедра, жесткие губы раскрылись, неумолимые, требовательные. И тут паника снова охватила ее. Он не знает, что целует национальное достояние. Не понимает, что целует особу, до тонкости изучивших правила поведения первой леди, но абсолютно не представлявшую, что значит быть настоящей женщиной. Глава 9. Нили отстранилась первой и глубоко вздохнула. Мэтт не стал ее удерживать. «Целуешься?» «Как маленькая девочка», — добродушно усмехнулся он. И хотя улыбка смягчила упрек, Нили все же стало неприятно. Сам того не сознавая, он разбередил ее незажившую рану. Однако она умудрилась ответить с холодной сдержанностью, рожденной повелевать женщины. «И много маленьких девочек ты целовал?» «Больше, чем можешь себе представить». «Правда?» «Как странно». «Почему?» «У меня 7 младших сестер». «Шутишь?» «Поверь, это вовсе не тема для шуток», — вздохнул Мэтт, подходя к бару. «Хочешь выпить?» «Лучше бы ей улизнуть, пока еще есть шанс». Но она почему-то не желала. Ей хотелось быть бесшабашной, безответственной, легкомысленной. Словом, общительной Нел Келли, а не сухарем Корнилией Кейс. Вряд ли здесь есть приличное мерло. Мэтт наклонился, чтобы получше рассмотреть этикетку. Мерло есть, но с винтовым колпачком, так что за качество не ручаюсь. Он вынул бутылку и, скрестив руки на груди, многозначительно посмотрел на ее живот. И вообще, беременным пить нельзя. Нелли хихикнула и смущенно завела руки за спину, чтобы развязать шнурки. Подушка упала. Мэтт принялся откупоривать бутылку, не сводя глаз с мешковатой рубашки. «Не могу сказать, что стало намного лучше». Нелли подняла подушку, села и положила ее на колени. Пришлось оставить дома все соблазнительные пеньюары. «Жаль, жаль. Говорю это от всего сердца». Он налил стакан вина, протянул ей и достал для себя банку с кокой. «Интересно, почему ты такая пугливая?» «Это не так?» — принялась оправдываться Нелли. «То, что я не позволяю себя лапать и не падаю в обморок от счастья рядом с тобой, это еще ни о чем не говорит?» Мэтт прислонил подушку к изголовью и растянулся на кровати с банкой коки в руке.